Глава третья рассказа есть глава заключений. Время этой главы текло в десятилетии русской революции, и оно выглядит столетием новых геологических эпох. Сентябрьской распутицей вернулся на мызу Готфрид Готфридович. Революция сочла мызу культурным хозяйством. Под мызой было только 12 десятин земли, и немцев не выселили с мызы. Готфрид Готфридович, тогда вернувшись, ни разу с тех пор не вышел не только с мызы, но и из дома. Революция его сломала. Или еще что? Готфрид Готфридович расхварывался на несколько дней, сваливался в постель, когда при нем говорили о революции. Его лицо судорожно искажалось в боли, когда он видел новый листок газеты с новым правописанием. Он очень много читал. Он читал по-русски. Он наизусть запомнил Щедрина и каждый день перечитывал русские ведомости, комплекты которых собирались аккуратностью фрау Леонтины. Стилизовать его время, остановившееся в сентябре 1917 года, не стоит. Не стоит утверждать время стариков, которые плачут от того, что кофе ячменный и кофе нет сахара, которые цитируют Щедрина начетчески, как раскольники. Логово таких стариков неминуемо должно быть пролежено, и в чистоту обихода фрау Леонтины вплелся запах старческой неаккуратности, валенок, плохого табака. Все ушли с мызы, кроме татарина Садердинова. Он и фрау Леонтина вели хозяйство. Фрау Леонтина шила себе овчинную кофточку, чтобы выходить на скотный двор. Девочки росли. Фрау Леонтина воспитывала их. Татарин Садердинов знал больше слов по-немецки, чем по-русски. Девочки говорили по-немецки и одинаково плохо по-русски и по-татарски. Младшая девочка имела от рождения бельма на глазах. Она ничего не видела. Обе девочки были аккуратнейшими мэтхен. В это время возникли вторые детские лыжные следы. В сумерки фрау Леонтина брала с собой старшую пойти на лыжах по откосу Коке. Все дороги к мызе замело. Очень тогда заметало метелями дороги. Каждое утро тогда надо было откапывать мызу от снега, снежные строи траншеи. Неделями ни единый человек не приходил на мызу. В доме не все комнаты топили. Готфрид Готфридович в своем кабинете сидел в валенках и шубе над Щедриным, обросшей бородою. Однажды приходила баба из соседнего села, сказала, что через село в селе убили комиссара. Это было так же далеко, как если бы фрау Леонтина прочитала детям о Робинзоне Крузо. И вдруг тогда, в заполдни, прямо через забор, проехав по снегу, подъехала пара к черепичному дому, и из саней вышел неизвестный. Он скинул шубу и предстал перед фрау Леонтиной в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый, круглоголовый, горбоносый немец. «Не узнаешь?» — спросил он по-немецки. «Алексей Битнер, твой племянник». В дверь высунул голову Готфрид Готфридович, в шубе на плечах и в валенках на кальсоны. «Большевик?» — крикнул, спросил Готфрид Готфридович, подлинный. «Да, коммунист», — ответил Алексей. «Тут у вас голодный бунт». Готфрид Готфридович присел в дверной щели, хихикнул, показал нос, подставив раскоряченные ладони к собственному носу. Он сказал, хихикая: «Убирайся вон», и захлопнул плотно дверь. «Не обращай внимания, Алексей», — сказала фрау Леонтина. В прихожую выбежали девочки, одна вела другую. «Вот мои дети», — сказала фрау Леонтина. Готфрид Готфридович ни разу не выходил из кабинета, затаившись в нем. Остаток дня прошел в пустяках с детьми. Вечером фрау Леонтина и Алексей сели на тот самый диван, который был в губернском городе в комнате Алексея. Они стали вспоминать. В эти часы за тысячеверстными снегами чуть-чуть спуталось время, восстановив субординации дальней той губернской зимы. «Все в прошлом», — сказала фрау Леонтина, — «но у меня есть дети. Знаешь, все в будущем, потому что я делаю достойных людей». Алексей взял руку фрау Леонтины, почтительнейше ее поцеловал. «Можно, как в старину, положить к тебе на колени голову?» — спросил он. «Можно говорить совершенно откровенно?» «Да», — ответила фрау Леонтина. Алексей не положил своей головы к ней на колени. Ее голову он привлек к себе на грудь, сидеющую ее голову, прикрыл ее руками, шепотом сказал. «Леонтина, я все знаю. Я встретил Шуру Белозерскую. Она мне рассказала о твоих детях. Я ничего не хочу говорить. Я преклоняюсь перед твоим мужеством. Эти дети могли бы быть моими детьми. Ты это знаешь?» «Да, я знаю», — сказала фрау Леонтина. «И знаешь ли ты, теперь, через десятилетия, мне иногда кажется, что у нас был роман, о котором я никак не знал тогда, когда он был». Фрау Леонтина прижала свою голову к груди Алексея. Она сказала не сразу. «Да, это было так», — тихо сказала фрау Леонтина. Алексей нашел губы фрау Леонтины своими губами. Губы фрау Леонтины дрогнули. Она встала и поправила пояс белого своего платья. Алексей тоже встал. Они посмотрели друг на друга. Алексей отвернулся. «Поздно уже, я пойду к девочкам спать», — сказала фрау Леонтина и улыбнулась. «На хуторе у меня живет татарин Садирдинов. Он живет у меня 13 лет. Он любит меня, я это знаю, но он не знает этого». Фрау Леонтина помолчала. «Слушай, а где Шура?» «Шура в Москве. Каждый вечер на трамвае она едет из одного пригорода в другой и там читает лекции о новом быте, о советской литературе. Должно быть, она пишет стихи. Подол ее длинной юбки почему-то всегда мокр. Она очень хороший, очень неглупый и очень-очень несчастный человек». «Мы с ней товарищи», — сказала фрау Леонтина. «Но я не хочу ее видеть. Спокойной ночи». Наутро Алексей уехал. В зиму 26-7 годов, в раздумнейшие 30-е годы российского 20-го столетия, к двум парам лыжных следов присоединились третьи. В зиму 25-6 фрау Леонтина, продав корову и свиней, ездила с младшей, слепенькой Марией в Москву. В Москве профессор Ауэрбах сделал Марии операцию, и Мария прозрела, чтобы на 11-м году своей жизни увидеть лица, жизни и матери, знаемые на ощупь. Она увидела тогда, впервые открыв видящие глаза, что лицо фрау Леонтины все в мелких морщинках старости и счастья. Мать и дочь вернулись на мызу. К лыжным следам присоединились третьи. Три лыжных следа идут под гору, к оке, оттуда обратно в гору. Следы прямы, как полет стрелы. На лыжах прошли три женщины, старая и две девочки. День декабрьский, морозный, снег сыплется, не мнется. Поочье. Сумерки сменяются ночью. Ночью мимо лыжных следов чего доброго пройдет волчица со своими прибылями, поднимется на холм, обогнет Немкину усадьбу, повоет на черепице. Но ночь сменится рассветом, и тогда поднимется солнце, всякий раз новое, потому что каждый новый день несет новую жизнь. Москва, 14 января 1927 года.